Глава 38. Оборотная сторона истины. Через час все было готово. Неподалеку от города нашлось подходящее толстенное дерево с твердой корой. 4 зазубренных гвоздя с могучими шляпками шириной в тигриную лапу были позаимствованы у местных кузнецов. Вбитые между костями голени и костями предплечий, вернее костями задних и передних лап, эти бронзовые гвоздики жестко фиксировали тварь, распятую на неохватном древесном стволе. Вытащить такие гвоздики я бы не взялся. Это, пожалуй, даже моему гризли не под силу. Освободить опоры оборотня можно было, только перерубив ему кости. Оставалось экспериментально выяснить, как далеко простираются способности твари по трансформации собственного скелета. Закончив дело, я отослал всех, оставив только Мишку. Его ментальная атака оборотня пробить не могла. Как только все отошли достаточно далеко, я отпустил тварь. Махаим забился, как пришпиленная муха. По чудовищному телу волнами прокатывались изменения, удлинялись и сокращались конечности, нарастали и опадали мышцы. Шкура стремительно покрывалась шерстью и через полминуты вновь становилась голой. Превращение морды лица вообще описать было невозможно. Словом, оборотень показал себя во всей красе, вернее, во всей мерзости. Волны безумной ярости, вспышки тьмы, если можно так выразиться. Ментальные выбросы мощные, но хаотические. Чудовищная пляска на бронзовых гвоздях длилась почти четверть часа. За это время состояние твари постепенно смещалось от ярости и безумной агрессии к слабости, страху и вполне осознанному пониманию собственной беспомощности. Разъять кости Махаим оказалось не под силу. Когда я увидел, что оборотень принимает человекоподобную ипостась, то понял, что пациент готов к диалогу. Тварь признала мою силу и инстинктивно приняла форму, более близкую к моей и менее пригодную к драке. Но расслабляться не следовало. Дай монстру шанс, и он меня тут же прикончит. Ментальная сила твари осталась при ней. Пропусти я удар в фехтовальном поединке разумов, и тварь преспокойно велит мне вложить голову ей в пасть. «Хочешь, чтобы я оставил тебя в живых?» – осведомился я, останавливаясь на безопасной дистанции, то есть примерно в метре от дерева. Тварь хотела. Очень хотела. Я ощутил этот могучий всплеск раньше, чем она открыла зубастый ротик и сообщила: «Тебе не спастись, чужой! Убирайся туда, откуда пришел!» Неправильный ответ. От чужого слышу. Интуиция не подвела. Попал. Рожа у монстра перекосилась, поперек лба пролегли морщины. Это он так задумался. «Бог создал землю», — произнес я негромко. «Эту тоже. И еще он создал людей по образу и подобию, чтобы жили на земле. А ты, насколько я вижу, не человек. Ну и кто ты?» «Я Махаим». Эдакое значимое слово. Врожденное величие и безграничное превосходство. Нечто, происходящее непосредственно от владыки мира, что-то вроде этого. Что подразумевала тварь под владыкой мира, я не ведал. И ведать не хотел. Не стошнило бы. Еще я почувствовал, что оборотень больше не боится. Эдакое мудрое спокойствие с оттенком злорадства и предвкушения. Решил, сволочь, что пока я тут треплю языком на темы теологии и космогонии, время потихоньку уходит. А где-то вне моего восприятия зубастые сородичи пленника наверняка уже учуяли, что с ним не все замечательно, и седлают своих еще более зубастых лошадок. «Нет, тут другое. Я поразмыслил немного, пощупал эмоциональный фон твари и пришел к выводу, что поганец больше не боится смерти. Не верит, что я его прикончу. Почему? Да потому, что эгоцентричен, сволочь, до крайности. Знает, что я уже порубал немало его собратьев, но в собственную смерть все равно не верит. А как же? Он ведь такой особенный, весь мир существует вокруг него, а без него такой мир и представить невозможно. Полезная информация. На будущее, если все твари придерживаются сходного мировоззрения, но в данном конкретном случае все плохо. Тварь считает себя столь великой ценностью, что уже не верит в то, что я захочу ее добить. Я сам поддержал Махаим в этой уверенности, вступив в теологический диспут. Нет, в таком состоянии его не расколоть. Внутрь он меня не пустит и никакой полезной информации не даст. Сначала надо его сломать. Вопрос «как?». В свое время меня учили. Чтобы поразить сильного противника, следует использовать эффект двойной неожиданности. Продемонстрировать слабость, отвлечь и нанести сокрушающий удар. Я дал твари время успокоиться, закапсулировать хрящами пробившие конечности гвоздики и настроиться на культурный ученый диспут, каковой не предполагал втыкание в брюхо острых предметов. Затем задал вопрос, который давно меня интересовал. Тронув острием шашки космы шерсти у твари в паху, я поинтересовался. «А скажи-ка мне, высшее существо, куда ты дела свои гениталии?» Оборотень заурчал. Очень ему мой вопрос понравился, почуял, сволочь, мой подлинный интерес и расслабился. Выдал длинную сентенцию, которую один из моих наставников, пророк Севастьян Худых, свел бы к фразе «Кто о чем, а вшивый о бане». Устроил даже маленькое шоу, выпустив наружу нечто вроде хоботка, насмехаться изволил, облил, понимаешь, презрением всю человеческую породу. Потом снизошел, принял высокомерный вид, насколько это возможно в его положении, и начал длинную лекцию на тему несовершенства человеческой породы. То есть это он полагал, что лекция будет длинной. Меня, само собой, интересовало, как эти твари совокупляются, но главным образом, с точки зрения численности их популяции. Кроме того, я знал, что Махаим с самого начала вознамерился утаить что-то главное, так что лицом я изобразил вдумчивое внимание, а правой рукой спокойненько воткнул шашку оборотню в живот. Боль оборотни воспринимают куда спокойнее, чем люди. Но все же воспринимают. Внезапность удара вывела моего собеседника из равновесия. Не ожидал он и не успел понять, что меч в животе – это как удар пяткой по татами. Способ отвлечь внимание. Получилось отменно. Оборотень взвыл и отвлекся, а я нанес настоящий удар. На другом уровне. Вник прямо в середку клубящейся тьмы. И тьма пропустила меня в себя. Совсем не глубоко, все-таки у нас разная природа. Вода и нефть не способны смешаться. Но сквозь узкую щелочку я кое-что увидел. Обратную сторону света. Другую вселенную. А между ними бритвенное лезвие грани, на которой балансирует душа. Грань, на которой не бывает тайн, и загадка исхода так же ясна, как восход солнца. Но человеческий разум не в силах принять все тайны создания, потому воплощенное не может коснуться вечности, не потеряв себя. И я, мастер исхода Владимир Воронцов, непременно бы сошел с ума. Если бы мой ум, мое самосознание, тяжелый инертный груз в этом трижды бесплотном мире не остались далеко позади. Там, на границе клубящейся тьмы, дыхание иномирья, проникающего сквозь разрыв ткани бытия. Острое наслаждение и панический страх пронзили меня одновременно, но страх оказался сильнее и выдернул меня из бесконечного мига вечности. Мой судорожный вздох был похож на вскрик. Приход был настолько силен, что я едва устоял на ногах. Что-то во мне рвалось наружу. Нет, не наружу. Туда. Страх по-прежнему удерживал меня на краю бездны, но поселившееся во мне безумие было не слабее. Не хватало самой малости. Так, балансируя на грани бытия и вечности, я прозрел смерть пророка Шудама. Я прозрел ее в вялой и послушной памяти, распятой на бронзовых гвоздях твари. Я увидел чужого, беспомощно бьющегося в тисках чуждой силы. Я ощутил его боль, и она была мне сладостна. Я ощутил его бессилие и страдания. Я нырнул внутрь него и увидел его собственный мир, чуждый, противоестественный, еще более удивительный, чем этот. Я, Махаим, понял, что не властен над чужим, и боль его мне так же чужда и непонятна, как мир, из которого он пришел. Спасибо тебе, могучий и мудрый, что подарил мне жизнь и счастье, подарил мне власть над чужим, подарил мне его боль, его страдания, которые есть моя радость и моя сила. Шудам страдал и умирал с каждым из своих последователей. Но ничего не мог сделать. Его сила, его дар были так слабы, что не могли защитить людей от ментальной атаки проклятых тварей. Со времени исхода прошло так много времени, а пророк Шудам все еще не мог принять высшее. Бог не слышал его. Шудам не обрел свой дар. Он не восстановился. Слушающие Центральной Сибири ошиблись. Пророк не пытался уйти в исход. То, что они приняли за желание уйти, была последняя отчаянная попытка пророка дотянуться до истока. Наверное, даже из ада можно было воззвать к Богу. Но услышит ли он? Шудам услышан не был. Но Бог жил в сердце пророка, потому и Махаим были не в силах подчинить его. Душа Шудама была чиста и совершенна. В ней не было бреши, в которую может проникнуть зло. Поэтому твари просто разорвали его на куски. Я посмотрел вниз и увидел расширенные, слепые, будто обожженные светом глаза оборотня. Его голова лежала у меня под ногами. Я и сам не понял, когда снес твари башку. Я опустился на землю, переводя дух. Мне было больно и обидно. Боль была не моя. Это была боль погибшего пророка. Сейчас она постепенно утихала, растворяясь. Прошлого не изменить. А вот обида была моя. На самого себя. Ловили, приколачивали. И вот передо мной на дереве висит очередной труп. Но выбора не оставалось. Честь и слава пророку Шудаму. Даже в посмертии он сумел показать мне, как укрываться от мощи Махаим. И пусть для пророка это укрытие было прекрасным дворцом, а для меня всего лишь крохотной норкой, но в ней тоже можно было спрятаться от создания иного мира. Это было так же просто, как задернуть портьеру. Солнце – самая могучая сила для любой из земель, но легкое движение руки и его свет больше не слепит тебя. И еще. Теперь я знал, почему уходящим требуется безграничная вера или беззаветная любовь. Чтобы уйти, уходящий должен отказаться от себя хотя бы на мгновение. Но и это не все. Теперь я точно знал, что Махаим тоже чужие на этой земле. Их собственный мир был совсем другим. Но вопросов по-прежнему было больше, чем ответов. Как Махаим оказались здесь? Не может ли так случиться, что эти твари проникнут и дальше, в наши миры, на другие земли? И что случится тогда? Сможет ли мой мир противостоять им? Что если, убивая одаренных, они прибавляют в силе так же, как это происходит со мной, когда я убиваю их? Что это за сила? И откуда она берется во мне, если даже настоящий пророк не смог принять высшее на этой земле? Мне было страшно. За себя. За мою родную Центральную Сибирь. За все человечество. Я не знал, что мне делать. Убивать Махаим, да, это было бы замечательно. Я жаждал мести за убитого пророка, за Ванду, за всех погибших колонистов, еще потому, что убивать Махаим было так сладостно, так... Я знал это чувство. И тот, кому я только что снес башку, тоже его познал, когда убивал пророка. Что, если, убивая тварей, я сам становлюсь тварью? А может, все наоборот? Я убиваю, и сгусток тьмы развеивается, и мир становится чище. Тварям тут не место. Я – тряпка, которая стирает черную копоть с загаженного зеркала мироздания. Ну, не совсем удачное сравнение. Стирающая копоть тряпка не становится чище. Как бы то ни было, одно мне совершенно очевидно. В этом мире битва добра и зла происходит не в душах людей, как на иных землях. Здесь зло конкретно и материально, и обладает разумом. И у этого зла есть свой бог. И этот бог, судя по тому, что я уловил в сознании твари, может быть опасен.